Глава 5. Май Виктор и Виктория. Ольга. «Извини, я погорячилась», — заговорила со мной примирительным тоном Римма Альбертовна. «Ты права, я не должна так говорить о своем будущем внуке. Рожай, девочка. Конечно же, рожай, милая», — обняла меня. «Но прошу тебя, сделай так, чтобы Славик отправился в Лондон. Пока ты вынашиваешь ребеночка, я буду во всем помогать тебе, обещаю. А потом, когда ты родишь, малыш немного подрастет, вы полетите к Славику в Англию. Мы с мужем позаботимся о том, чтобы у вас там было хорошее жилье. У ребенка хороший садик и школа. И если вдруг вы захотите остаться там жить, после того, как Славик окончит учебу». Она провела рукой по моим волосам и с улыбкой заглянула в глаза. «Что скажешь, Оленька?» — спросила мягким голосом. «Согласись, что это самый правильный вариант. Мы же обе любим Славу, и обе хотим, чтобы он получил достойное образование, верно? Если тебе не наплевать на его будущее, попрошу тебя, давай сделаем так, как я предлагаю». Это был действительно самый правильный вариант на тот момент. Я понимала, что в таком случае папа не потеряет работу и не лишится крыши над головой. Славик получит хорошее образование, а я без всякой нервотрепки со стороны его родителей рожу ребенка, а потом вместе с ним улечу в Лондон, как мне пообещала Римма Альбертовна. Я поговорила со Славиком, сказала, что прилечу к нему после родов, а Римма Альбертовна, приложив руку к сердцу, дала ему слово, что будет обо мне заботиться и во всем помогать. Я стала жить с папой, но каждый день бегала к родителям Славика, чтобы позвонить ему, так как ни в нашем доме, ни у соседей не было телефона. Первое время было все замечательно. Я писала Славику письма, в которых рассказывала о том, как растет животик, как малыш начинает в нем шевелиться. Он в ответ писал мне, как сильно скучает, и как ему не хватает меня там, среди абсолютно чужих людей, говорящих на английском. Я считала дни до рождения ребенка, чтобы поскорее взять его на руки, увидеть его глаза, и мечтала о том, что они будут такие же красивые и бездонные, как у Славика. Представляла, как вместе с ним отправимся к его папе и начнем там новую жизнь. Но у судьбы на нас были другие планы. Никогда не забуду ту страшную ночь, когда меня бесконечно долго везли на скорой в городской роддом. 7 месяцев беременности, адские боли внизу живота. Я чуть не умерла во время родов. А когда очнулась, услышала слова доктора, после которых мне не захотелось жить. «Вашего ребенка не удалось спасти. Это был мальчик. Мне даже не дали посмотреть на него, на своего Витеньку, которому сейчас было бы 25 лет. После тех сложных родов я не могу иметь детей. Когда мы с Сережей взяли девочку из дома малютки, я, не раздумывая, назвала ее Виктория в честь своего первого ребенка».